а в конце полосы – море. И колеса отрываются от земли у самой воды. «За камнями я сгоняю завтра», – прервал размышления Матвеева Кузьмич. «Спасибо, а то самолет придет, а я не готов. Никогда здесь неизвестно, когда он точно придет. Надо собираться заранее». «То-то будет праздник для детишек», – подумал Матвеев. Здесь всегда всем поселкам сбегались к самолету, а дети любили играть в вихре улетающей Аннушки. Они санками устраивались позади самолета. Мощная струя катила визжащих от восторга детей по летному полю. Матвеев вспомнил в своем детстве осень, там, на берегу Баренцева моря, большую перемену резвящихся на улице школьников. И тут над сопкой появился самолет, судя по всему, «Кобра», и он начал разваливаться в воздухе. Был уже звонок на урок, но все ребята класса, кто был на улице, помчались в сторону сопки к болоту, на которое опускался парашютист. Парашютист стоял по колено в воде, смотрел на детей, и вдруг в толпе раздался истошный вопль. «Папа!» — кричал Саша Никитин, одноклассник Андрея. Дети расступились. Саша бросился к отцу, спотыкаясь о кочки, плюхаясь в воду, и отец его торопился навстречу, и потом Саша повис у отца на шее, и они долго стояли вот так, обнявшись. И не помнит сейчас Матвеев, плакал ли отец Никитина. Но Саша бился в истерике. «Это все из-за первого здешнего снега», — думает Матвеев. «Я вспоминаю все из-за снега. Снег детства незабываем. Снег детства. Запах его и цвет». Вот только что встретил Людмилу Федоровну, и она вся была запорошена снегом, и снег ей идет. «Вот будет отпуск», — думал он, — «поеду к Баренцеву морю. Просто посмотрю, похожу, повспоминаю. Правда, не рекомендуют этого делать. Говорят, на место своего детства человека тянет перед смертью. Есть, мол, такая примета. Ну что ж, проверим, сбудется ли она. Рано или поздно, а ехать надо. Вон надо мной звезды. Эскимосы говорят, это светящиеся окна селения мертвых. Вон какой над нами большой поселок. Чикейвием. Песчаная река». Примечание. Чикейвием, так чукчи называют Млечный Путь. «Где там мои окна? А когда я туда попаду, и вам доведется меня хоронить, не делайте скорбных лиц. Помните, я бы на вашем месте думал сейчас о том, как крупно не повезло усопшему. Не успел он поближе познакомиться вон с той блондинкой, что идет с правого края, вытирая глаза кончиком платочка. А у вас все впереди, и с блондинкой, и с катафалком».